Возможно, одним из таких рабов мог быть и я. Эта мысль, которая на миг связала меня и какого-то безбородого парня, выбитого в камне, подняла внутри тошнотворную нотку, что в моем сознании пронзила весь Марзагар, отчего он стал чуждым настолько, что вызвало мерзение, словно весь был окутан заразой и вонью. Отдаленный шум, шаги, чутье стража дает сигнал, твари идут, и это ощутил не только я. Все вокруг словно завибрировало страхом и угрозой. Углы стен превратились в острые ножи. Любое промедление сулит кровь. Какое-то безумие, живущее внутри меня, скачет, беснуется, вопит. Крик, несмотря на весь самоконтроль, сжался в основании горла, как кулак. Надо выбираться отсюда. Я обязан выбраться. Прочь, прочь, прочь. Ничего не бойся, прозвучал вдруг голос Харта. Правда, говорил он не мне. Волшебник удерживал за плечи дрожащую Элиссу. Не мучай себя, он звучал уверенно и серьезно, отчего отряд, собравшийся бежать дальше, взволнованно замер, будто в ожидании какого-то чуда. Верь в меня, великого мага. Из моего горла вырвался звук, нечто среднее между хрипом и смешком. Отчего-то слова в моей голове прозвучали клишированно и жалко. Так всегда говорят перед смертью. Верь в меня, что может быть глупее. Мы же не в старом боевике. «Ты хотела, чтобы я учил тебя», — крикнул Элиссе старик. «Я преподам тебе урок». Его смех звучал почти натурально, но я словно наяву видел его невысказанные мысли. «Только не ной», — говорил весь его вид. «Помни, кто ты». И хоть он обращался не ко мне, но все равно как-то вдруг стало проще. Появилось то самое чувство, которое вызывало у меня больше всего вопросов. Вроде и хорошие, но когда ты начинаешь его испытывать, то это означает, что все потеряно. Все планы рухнули, и остается лишь оно надежда. Дерьмо. Ладно я, воин низшего, может, все-таки среднего, ранга, заточенный на скрытность. Однако что же остальные, бросив взгляд на капитана, заметил его уверенный и абсолютно спокойный вид, отчего последние остатки паники растворились без остатка, таков уж был его дар командира. Заметив, что вокруг него собираются люди, тут же встал рядом, плечом к плечу, обступив шеренгой мулов и одну бесполезную девчонку, и я не про аркуины. Вид у нашего войска оказался весьма пестрый, все разного роста и в разных доспехах, пестрый и свирепый. Последнее вызвало ухмылку, отчего ладонь сжалась на рукояти меча. Твари еще пожалеют, что попытались на нас напасть. Я готовился, понимая, что если прижмет, тут же отступлю во вторую линию. И пусть формально ее не существовало, но для моей скрытности не было преград. Была вообще мысль исчезнуть сразу, но я подумал, что тогда порождения хлынут к дыре в куда большем количестве, посчитав место слабой зоной. Оно мне надо? Нет, не надо. А значит, скрыт пока буду держать в качестве козыря и способа отступить. Носки на линию, выкрикнул Лорс, стараясь перекрыть оглушительный рев горна. Давайте, давайте, мальчики, подравняться. Каким-то образом, пока группа строилась, я умудрился поймать взгляд Элиссы, которая смотрела не только на меня, но и на остальных гончих. О, сколько же там было уважения и благодарности. Ха-ха-ха, а ведь буквально недавно глядела на того же Ларса как на говно, а теперь, стоило лишь ситуации запахнуть жареным, как ожидаемо поменяло мнение. Конечно, теперь пропали все поводы бояться. Напротив, они превратились в достоинство. Сушеные головы, зубы и кости порождений стали не уродством и мерзостью, а трофеями, показателем успеха в охоте на тварей. Широкоплечие фигуры и мощные доспехи, вонь волосатых тел, замызганная одежда, на которую мало кто из гончих обращал внимание, грозная походка, широко размахивающие руки, которые легко могли переломить тонкие женские запястья, пальцы, толщиной в два ее. Уверен, Элисса подмечала все это, не зря ведь была так напряжена, но ныне то, что эта девчонка презирала и над чем насмехалась, приходилось принять. Да, люди этого времени именно такие, грубые, беззастенчивые, жестокие, но они те, кто готов выйти против настоящих чудовищ, выйти и победить. И наши похотливые или гневные взгляды, которые периодически падали на нее, та плата, которую придется дать за жизнь. Грудь сдавил смех, немного панический, но больше хвастливый, полный бравады, такой, который заставляет смотреть опасности в лицо. Я, серый страж, я один из кровавых гончих, легенды глубинных троп. Рано или поздно я стану таким же, как они, столь же жестоким и опасным. Тем, кто будет внушать аналогичный страх, но лишь потому, что путь мой будет проходить опасно близко к зубастой пасти этого мира. Невозможно не измениться, когда видишь смерть. Ателарт и Харт тем временем припирались, стоя около двух бьющих копытами мулов. В гробнице надо было остаться, задумчиво прикидывал старик. Места больше, зато здесь мы их удушим в боковых коридорах, возразил сержант, уверенно указав направление рукой. А эмиссаров, возразил маг. Ухмылка Ателарда была кривой, как будто ее уродовал невидимый шрам. Его подбородок, обыкновенно чисто выбритый, сейчас посерел. Это мелочи, колдун. Поверь мне, складывать порождения штабелями мы умеем. Он насекся и склонил голову, прислушиваясь к внезапно наступившей тишине. Горны умолкли. Это была та же тишина, через которую мы шли с тех пор, как миновали самые первые ворота. Тишина, отгородившая нас от мира, тишина мертвецов в могилах, неподвластный времени голос Марзагара. Тишина была такой плотной, что мне казалось, будто даже собственное тело опиралось на нее. Ладони постоянно потели, отчего приходилось периодически перекладывать меч и щит да вытирать руки об одежду. На меня с нервными ухмылками поглядывали товарищи, которые недалеко ушли. Кто переминался, кто постоянно поправлял доспехи, кто тихо молился, кто беспрерывно оглядывался и, очевидно, направлял всю энергию в глаза. Я так не делал, напротив, вообще не трогал энергию. Она пригодится для боя или побега. За спиной Ателард подошел к Элиссе, которая в растерянности стояла возле мулов. «Следи за животными», — строго произнес он, — «а еще за факелами и лампами. Когда кого-то ранит, будешь перевязывать. Умеешь?» Потом он быстро показал ей, как остановить кровь, перетягивая рану. «Жгут сделать сможешь?» Последовали новые вопросы. «Меч у тебя красивый, справишься с ним, если что?» Сержант говорил только по делу, внимательно смотрел ей в глаза, и от его деловитости становилось спокойно. Даже девчонка принялась серьезно кивать, ощущая свою причастность. Причем порадовало, что она честно отвечала ему о своих навыках, а они, как ни странно, имелись. Харт с капитаном и жрицей тем временем совещались о дальнейших действиях, а Лорс продолжал рявкать перед строем, скрипучим голосом перечисляя пройденные тропы. «Да, мальчики, рубка будет славная, просто отменная рубка», — махал он руками. За спиной загорелся естественный, а не магический свет, хотя последние тоже пока не убирали. Эта Лисса достала и подожгла факелы, расставив 5 из них на равных расстояниях вдоль стены, воткнув их в углубление фризов. Когда она подожгла 6-й, он вспыхнул странным прозрачным колдовским пламенем, фиолетовым, окаймленным желтым, но при этом горел и дымился, как обычный. Высеченные в камне люди и гномы засияли всеми красками, как в своей давно прервавшейся жизни. Тени, гулявшие по поверхности камня, заставили орнамент задвигаться, и в иной раз все гончие наверняка зависли бы, рассматривая их, но сейчас были куда более приоритетные цели. Услышав за спиной тихий разговор Лиссы, коротко оглянулся, по инерции направляя энергию для этого нехитрого действия. Девушка ходила между беспокойных мулов, проводя руками по их щетине, почесывая морды и уши, как будто прощалась. Она, как недавний юнец из гончих, уговаривала скотину быть сильной. Наша маленькая армия неподвижно застыла. Двойная световая точка светилась белым светом на фоне резной поверхности ближайших колонн, которые серели и растворялись, уходя вдаль. Свет лился беззвучно, хотя казалось, что он тревожно шипел. Гончие, и я в их числе, образовали ощетинившийся строй человек в 30. Он начинался от стены, охватывал кругом мулов и снова возвращался к стене. Лорд Суртан стоял за самым центром шеренги, одинокий и сурово сосредоточенный. Со своей заплетенной косицами бородой и потрепанными одеждами, он казался таким же древним, как Марзагар. Круглый щит капитана, что он держал в руках, который я обычно видел притороченным к седлу, был выщербленным и поцарапанным. В центре едва читались остатки каких-то слов или девиза, в которых я сумел разобрать лишь слова «долг» и «дисциплина». В руке Теллер держал меч, опустив его кончиком к земле, он уже прочертил им в пыли дугу в четверть круга. Лицо Суртана было столь неподвижным и каменным, что я никак не мог отделаться от ощущения, что он не совсем живой. В нескольких шагах, слева от капитана, стояли Харт с Ателардом, справа – жрица и Лорс. Я видел всполохи магии, которые периодически возникали вокруг пальцев нашей магической поддержки. И, признаться, какая-то надежда у меня была лишь на них. Чутье стража давало понять о настоящей орде, которая вот-вот обрушится на группу, и вряд ли ее можно будет просто перерезать мечами. Но если мы сдержим этот удар, то маги могут накидать огненных шаров, создать массовый паралич или, чем черт не шутит, огненную бурю. Возможно, этого будет достаточно, чтобы снести твари, и пусть у них будут свои эмиссары, но наши волшебники ведь посильнее, не так ли? Харт, старый могучий колдун, воевавший еще во время восстания Ферилдина, а Аркуина таинственная, живущая уже несколько тысяч лет, вроде бы эльфийка, покрепче схватив меч, прищурился, глядя на окружающую тьму. Элисса за спиной, судя по движению тени, тоже достала собственный клинок. Пару раз я видел его, а Лакшиль даже как-то раз просил посмотреть. Это был тонкий сильверитовый меч, очень качественный, крепкий и дорогой. Она даже дала ему имя, Бельчонок, потому что, по словам девушки, он всегда дрожит в моей руке. Скосив глаза, убедился, что сейчас не исключение. Ха, так круто, конечно, что у меня не дрожит. Но ведь я и не девчонка, прячущаяся за спинами остальных. Я тот, кто должен ее защищать, ее и себя, всех. Перед глазами возникли все мои тренировки, все спарринги, все тяжелые и выматывающие приемы, которые я раз за разом отрабатывал как в одиночку, так и в компании. Я не слаб, это точно. Уровень хорошего ферилдинского рыцаря, еще не элиты, но уже и не рядового воина из армии того же Кайлана. Во всяком случае, так говорил Атилард. Он знает. Они идут, сказала жрица, буравя темноту такими же непроницаемыми, как эта темнота, черными глазами. Чувствую, двигаются. Зависли на короткий миг, когда поняли, что мы остановились и готовимся к обороне, но сейчас направились прямо на нас. Я слышал странный, непонятный звук, словно гвоздь царапал по камню. Этот звук мало-помалу заливал невидимые пространства, как вода во время потопа, ширясь и поднимаясь, так что стало казаться, будто экспедиция стоит в полой трубке кости, которую грызут гигантские зубы. Громче, громче. Воздух наполнило зловоние, напоминавшее гнилостный запах нечеловеческих ртов. Ощутив, что ладонь сжала рукоять меча так, что начала сводить руку, я расслабил ее, как учили. Нельзя допускать, чтобы мышцы забились, надо держать рукоять оружия мягко, но цепко. Как и сказал капитан, послышался скрипучий голос Ларса. Порождение тьмы. Он стрельнул в Атиларда многозначительным взглядом. Вместе с жирными губами ухмылялись все его морщинки. «Напомните мне, как сильно я все это ненавижу», — буркнул Нарсиан, не обращаясь ни к кому конкретно. «Как нож в заднице», — подсказал Гишрен. «Не, хуже», — хмыкнул Нарсиан. «Я тоже подумал про нож», — добавил Лакшиль. «Нет», — ответил Роксмар. «Это как отхлестать тебя по яйцам, ну, как репейником». «Так, да, именно так», — согласился Нарсиан, глубокомысленно кивая, «мою нежную мошонку, репейником». «Во-во», — фыркнул Гишрен и плашмя хлопнул себя мечом по шлему. «Почему-то я думал, что следопыт будет стрелять из-за спин, но он встал в строй вместе с нами. А золота-то сколько, подумайте», — произнес Лакшиль. Чувства юмора ему всегда не хватало, бедняжка. «Да ну», — скривился Рокс, — «куда он его потратит, когда репейником обдерет себе все хозяйство?» Так что каждая шлюха станет смеяться. На этой фразе Элисса от чего-то дернулась, будто бы ее кто-то ударил. На миг я даже посчитал, что нас обошли крикуны, но нет, ничего. Нарсиан между тем снова кивнул, на этот раз, будто соглашаясь с какой-то трагической истиной человеческого существования. «Это правда, девки вечно хохочут», — произнес он, изображая, будто бы подобное действительно происходило. «Однако я прекрасно понимал, что своими разговорами они обращались скорее к собственным страхам, чем друг к другу. Люди всегда фиглярствуют и разыгрывают спектакль, чтобы не произносить тех реплик, которые отвела им реальность. А о страхе пусть говорят женщины». Я слабо улыбнулся. «У меня задница зачесалась», — внезапно объявил великан Джултон. «У кого-нибудь чешется задница?» «Не по адресу», — отозвался я. «Твари попроси, они тебе не откажут». По шеренге волной пробежало фырканье и гомерический хохот. Как и всегда, в минуты стресса и страха даже самая тупая шутка вызывает смех. «Разумеется», — воскликнул он, — «но после такого моя жопа точно начнет вонять». Сумасшедший взрыв хохота набросился на страх, как огонь на дрова, поглотил собой скрежещущий звук надвигающейся опасности. Даже я поржал, хоть и признавал, что объективно ни над чем. «Однако, Лот», — выкрикнул гигант, — «я знаю, ты всегда стрижешь ногти, как баба. Может, почешешь мне своим пальчиком, а?» И смех возобновился с удвоенной силой. В этот раз меня прорвало наравне со всеми, отчего давился так, будто попал на уникальный и удивительный стендап. Старый Лорс перекрыл смех скрежещущим голосом. «Хочу вам напомнить, ребятки, что наша жизнь в смертельной опасности». Но ухмылка выдавала его одобрение. Лорд Суртон стоял неподвижно, продолжая изображать статую. Отвлекшись, я даже не заметил, как вперед, перед строем, вышел Харт. Позади что-то несвязно промычала Лисса, дернувшись к колдуну. Он казался очень хрупким и незначительным под нависающей сверху массой черноты. Я хотел было крикнуть ему, чтобы старый олух сдал назад, ибо, лишившись одного мага перед боем, мы точно проиграем, но не успел. Харт вскинул посох, закрутив потоки магии, отчего остатки смеха будто бы сдуло. Даже приближающийся гул как будто притих. Высокий барьер обнял пространство перед ним, напоминая голубоватую линзу, похожую на ту, что создавала Плис, но намного шире. Лазурный отцвет, отражающийся от барьера, раскрасил его белые волосы и накидку из волчьей шкуры. Старик вновь стал напоминать не развалину, а мага, великого мага. Одна из световых точек погасла, и усилившаяся снаружи темнота бросила на нас тень. Ателард крикнул, чтобы ему принесли факел. Позади завозилась Элисса, спешно и не с первого раза вытянув горящий кусок древесины, который протянула сержанту, быстро пробравшись между мулами. Сразу после этого она достала новый факел, зажигая его от одного из тех, которые уже горели. Умно. Тем временем Ателард бросил горящий факел в проход перед волшебником. Огонь охватил темноту кольцом чистого золотого света. Что-то показалось из тьмы и тут же скрылось обратно, нечто серое, злобное, лоснящееся. Слегка пригнувшись, я все еще держал глаза без прилива энергии, зато контролировал собственные мышцы, готовясь пустить силу на укрепление щита и усиление удара. Нужно будет тратить на каждое порождение ровно по одной атаке, не больше. Элисса за спиной обняла одного из мулов и вновь начала шептать ему успокаивающие глупости, но каждому было ясно, что делает она это именно для себя. Тьма вокруг скрежетала, раскалывалась, лязгала и хрипела. Звериный лай, не похожий на человеческие крики, отдавался под невидимыми сводами. Жрица тоже вышла за нашу шеренгу, подошла к Харту и встала справа от него. Отбросив плащ, она продемонстрировала свою тонкую изящную фигурку. Высокий рост и светлые волосы выделяли ее, словно бы подсвечивая. Эльфийка осталась лишь в серебристых доспехах с безупречно подогнанными пластинами. На ее левом бедре висел длинный меч. А да, уверен, она умеет драться и в ближнем бою. Аркуина подхватила потоки магии старика, добавляя барьеру силы маны. Его цвет обрел золотистые переливы, а сама девушка, кажется, даже напевала при этом. Слова были непонятны, но голос словно приходил откуда-то из глубины вещей, настолько странно и необычно он звучал. Оставшаяся над головой точка погасла, как случайная мысль, и вокруг нас осталось лишь беспокойное мерцание факелов. Над артелью словно бы сомкнулась вечная темнота Марзагара. Бросив быстрый взгляд на соседей, заметил, что лица гончих расцвечивал лишь отблеск колдовского сияния от барьера. «Факел!» — коротко крикнул Ателард, на что Элисса быстро подбежала к нему, прижимая к груди все оставшиеся. Один за одним сержант бросал их во тьму, описывая широкую дугу. Я сжал губы, которые непроизвольно начали трястись. Своим неверным дрожащим светом вспышки огня выхватывали из темноты очертания сводов. Какие-то из факелов падали и рассыпали искры по пустому полу. Два подкатились к краю скрывающейся в темноте орды, позволив на несколько мгновений различить отдельные детали. Опущенные к земле зазубренные мечи, влажно поблескивающие глаза, серо-бурые конечности. Последней проступила мрачная фигура в тяжелых мощных доспехах, которая быстро скрылась за сгорбленными спинами остальных. Альфа, точно альфа, проклятие. Взгляд успел заметить скопище перекрученных мышц и изуродованных кривых лиц, искаженных гротескными пародиями на человеческие гримасы. Тени с собачьими очертаниями сразу затаптывали факелы, которые откатывались далеко, так что не осталось и жалкой искры. Я облизнул губы, оценивая перспективы. Спокойствие работало странно, волнами. То накатывало на меня, то вновь отступало, отчего бросало то в жар, то в холод. Остальные гончие нервничали. Молодняк откровенно трясся, что отлично было заметно по коленям, хоть они и старались корчить каменные лица по аналогу с капитаном. Вот только им до его невозмутимости и неподвижности было как до луны. Суртон даже не пошевелился за все это время, лишь его косица покачивалась за спиной, прикрытой пластинчатыми доспехами. Не выдержав любопытства, добавил в глаза каплю энергии и заметил, что нас окружили со всех сторон. Вон они, твари с кривыми мордами, щурятся на свет, скалятся, сжимают оружие. Страх окончательно пропал, перегорел. Осталось лишь желание, чтобы все быстрее началось. В следующий миг тьму вокруг снова пронзили горны. Сигнал. Подземные орды ринулись вперед, пробежали прямо по факелам, через лужицы тусклого света. Воющие порождения, грязные ржавые мечи, тощие приземистые тела. Правая нога ступила назад, левая рука приподняла щит. Клинок был готов пронзить чье-нибудь тело, но маги, вставшие впереди, сказали свое слово, и засиял живой свет. Их фигуры окрасились самыми разными цветами, первая, слегка сгорбленная, человеческая, вторая, высокая и худощавая, эльфийская. Воздух пронзили ослепительно яркие линии, их точность была восхитительна и нереальна в своей безупречности. Проходы между колоннами одномоментно оказались заполнены потоками бешено ревущего огня, температура которого поднялась до такой степени, что кажется, будто плавился камень. Взрывались базальтовые плиты, текла и сразу же испарялась кровь, слепило пламя. Два мага наполняли потоками силы этот визжащий мир порождений тьмы. Это был огненный шторм, ультимативное по своей силе массовое заклинание огня, еще и двойное, усиленное. Невольно я вспомнил про комбинированные заклинания из игры. Вроде бы, если создать вьюгу и шторм молний, получится что-то особо сильное, но сейчас наши волшебники поступили иначе. Может, я чего-то не знаю, а может, так было правильнее. Ближайшая колонна начала крошиться у основания, взорвалась и стала заваливаться, заставляя нас резко сдать назад. Кто-то из гончих в ужасе закричал, словно его уже погребло заживо. Однако дождь из камней и гравия оказался отброшен поверхностью магического барьера. Я кидал взгляды то на магов, то на порождения, которые продолжали бросаться прямо в огонь, не обращая внимания на чары, что испепеляли их одного за другим. «Пушечное мясо», — пришла мне в голову мысль. «Этих тварей направили сюда, чтобы истощить чародеев. Никакие другие теории просто не подходят. Иначе в ход уже пошли бы эмиссары. Но вот в бурю перестали вливать тонны магии. Парочка волшебников переключилась на одиночные цели, точечно поражая их своими колдовскими лучами, которые со свистом пролетали сквозь клубящиеся облака пыли, вязали и мерили открытые пространства, рассекали вздыбливающуюся массу. Порождения кишели как черви, визжали, запрокинув изуродованные, исковерканные злобой лица, качались, как пальмовые ветки на карнавальном шествии, метались, словно псы в челюстях львов. Рухнула еще одна колонна, умудрившись сделать это внезапно и незаметно. То есть имею в виду не само обрушение, оно было как раз таки очень заметно, а скорее подготовку к этому обрушению. «Твою же мать!» — крикнул я, щитом отбивая мощный булыжник, незнамо как пролетевший чуть ли не мне в лицо. Лишь энергия, которая подстегивала реакцию, позволила мне своевременно его отбить. Грохот стоял такой, будто бы весь Марзагар готовился рухнуть. Я слышал протяжный крик Харта. «Не еет!» А вслед за ним безумный хохот жрицы. Вокруг распространялся смрад. «Кровь порождений!» — понял я. «Чистая скверна. Интересно, много ли гончих заразятся, или никто из нас не доживет до этого момента?» Шеренга, несмотря на помехи, быстро выстроилась вновь, и я занял место среди остальных. Впереди были видны обугленные тела тварей, которых пожирал черный огонь, так горела скверна, чтоб ни одно колено не подогнулось. Закричал лорд с леденящим кровь голосом, перекрывая шумы летящих заклинаний и визг горящих порождений. «Слышите меня, сукины дети?» «Ни одно». Тут Харт сдал назад, оставляя эльфийку сражаться в одиночку, очевидно потратив запас своей маны. Пошатываясь, старик прошел сквозь нашу шеренгу рядом со мной, чуть ли не падая где-то там, за спиной. «Лириум!» — крикнул ему Атилард, махнув своей сумкой. «Выпей зелье, обр!» — заорал кто-то из группы, тыкая пальцем и отвлекая меня от судьбы волшебника. «Создатель милостивый, там обр!» «Дерьмо!» — сплюнул я, заметив тень, которая тяжело ступала по дымящимся трупам, возвышаясь над бурлящим неистовством. Люди были ему по пояс. «Мой первый увиденный обр», — осознал я. «Ни одно колено», — надрывался Лорс. «У глаз свои правила. Глаза привыкли к определенному порядку вещей и бунтуют, когда видят его нарушения. Поначалу я лишь удивленно моргал, даже несмотря на то, что прочел несколько подробных описаний гнусной твари, видеть это тело было выше человеческих сил. Неестественные пропорции массивной фигуры, грязная серая шкура с белыми пропалинами и какими-то фиолетовыми затемнениями, длинные, как у обезьяны, мускулистые руки и голова, увенчанная огромными изогнутыми рогами. А еще у него была гигантская дубина, похожая на окаменевший ствол дерева, и тяжелые части металлических доспехов, нарукавники и грубые стальные пластины, кое-как закрепленные на теле. Едва нас заметив, огр заревел, а потом с прытью, неожиданной для его тяжелой и неспешной походки, бросился прямо на шеренгу, не обращая внимания на огонь. Более того, когда он разогнался, выставив голову вперед, я заметил, как пламя отражается от него. «Энергия», — скрипнул я зубами, — «проклятая тварь умеет применять энергию осознанно, так что игнорирует опасности». Замораживающий луч Аркуэны, направленный на его тушу, был проигнорирован, и в следующий миг рога Агра ударили в блеснувший силой щит Джултона, который явно применил какой-то продвинутый прием. Вокруг него аж воздух зазвенел, а сам здоровяк казался несокрушимой крепостью. «Точно», — припомнил я, выставив щит, в который прилетела каменная крошка с пола, брызнувшая во все стороны от столкновения. «Помню что-то такое в игре. Стойка, глухая оборона, укрытие щитом или нечто аналогичное, повышающее защиту. Но то в игре, а то вживую. И выглядело это, конечно, потрясающе». Здоровый Хасинт сумел устоять, остановив таран гребаного Агра. «Агра, жрица, очевидно решив оставить тварь нам, вновь сосредоточилась на мелочи, в то время как гончие, издав боевой клич, подняли оружие, обрушивая его на врага. Я был одним из тех, кто успел подбежать ближе и окружить эту мерзость. Первоначально хотел вонзить меч в его голень, но там была броня. Потом подумал было ударить в сочленение стальных пластин на боку, попытавшись перерезать стяжки, но тут же наметил куда более интересную цель – пальцы. Копье Равара царапнуло грубую защиту Агра, не причинив ему никакого вреда, а сам эльф едва успел сдвинуться, чудом уворачиваясь от чудовищно быстрого удара огромной дубиной, мощь которого была сравнима с осадным орудием. От силы столкновения с полом в воздух поднялась туча пыли и обломков камня, а эльфа отбросила в сторону, благо живого и невредимого. «Шанс», — осознал я, точечно направляя энергию в ноги и моментально оказавшись вплотную к уродливому гиганту. Огр замедлился в моем восприятии, но не настолько, чтобы застыть статуей. Однако даже это уже было отличным знаком. Тренировки не прошли впустую. Кровь бурлила внутри, ускоряя сердце и быстрее насыщая мышцы кислородом. Молниеносно перенаправив энергию в руки, совершил яростную, но весьма точную атаку, нацелившись на большой палец Агра. Он был немного неудобно расположен, однако лишь его потеря могла изменить исход битвы. Почему? Так вот, руби я, например, указательный, кардинально ничего не изменилось бы. У любого пятипалого создания на той же стороне останется еще три пальца, а противостоит им лишь один, большой. Его потеря заставит Агра, несмотря на всю силу, выронить свое оружие. Хах, вообще я мог бы попытаться отрубить сразу несколько пальцев, но именно что попытаться. Решил не рисковать, все-таки Огр защищает себя энергией. Лезвие клинка попало по большому пальцу, начисто срубая его. В тот же миг я вынужденно бросился прямо ему под ноги, спасаясь от попытки укусить меня здоровыми челюстями. Умудрившись удачно прорваться за спину гиганта, торопливо повернулся, успевая заметить, как бешено ревущая тварь обрушила свое орудие апокалипсиса прямо на одного из воинов, который не успел увернуться. Его голова моментально вошла в шею, а потом и в грудь, размазываясь о собственную броню и следом камень пола. Человек мгновенно превратился в отбивную, будто попав под производственный пресс. Жуткое зрелище, в иной раз обеспечившее бы мне кошмарные сны и моментальный возврат собственной пищи, прошло почти незамеченным. Не было времени рефлексировать, надо было воевать. Огр получил еще одну рану в бок, пропустив удар Роксмара, а следом укол в подмышку, куда попал Нарсиан, подпрыгнув в воздух и используя энергию, оттолкнувшись от плеча своего огромного соперника. Монстр заревел, широко раскрыв глотку. В крик была вплетена энергия, отчего меня тут же повело, заставив упасть на колени. Во рту, непонятно откуда, образовалась кровь. Слабое усилие воли, и она вновь впиталась в тело. Нет уж, не мне, обладающему такими способностями, оглушенным стоять под атаками какого-то Агра. Сжав челюсти, поднялся на ноги, свирепо уставившись на тварь, которая как раз отшвырнула охотника, оказавшегося справа. Дубина была потеряна. Как я и предполагал, совладать с оружием покалеченный огр не сумел, но его рук, ног и челюсти все еще было достаточно, чтобы убивать. Схватив недоогр, размахнувшись, бросил его прямо в стену, а потом, опустившись на четыре конечности, выставил рога прямо на старого волшебника, стоящего чуть в отдалении ото всех. «Сука, нельзя, без мага мы не выживем». Харт, заметив эту подготовку, сжался за стеной своих заклинаний, но вид имел откровенно паникующий. Такой не имеют те, кто понимает, что ему ничего не грозит. А значит, то ли маны все еще не хватает, то ли барьеры имеют определенный порог, но колдун очевидно опасался тарана агра. Хреново. Значит, надо действовать. Но как? Направив энергию в ноги, рванул вперед, но прямо в этот миг туда же помчался огр. И он был быстрее. Гораздо быстрее. Я видел это благодаря ускорению, обеспеченному не только энергией, но и кровью. Секунды растянулись, словно сыр с горячей пиццы. И столь же явно было понимание. Не успеваю. Вытянув руку с клинком, пальцем коснулся лезвия, создавая там рану, и в следующий миг кровавая нить метнулась вперед, словно лассо, обхватив запястье агра и позволив мне подтянуться к нему. Меч описал блестящую дугу, которая опустилась твари пониже локтя, ровно над бронированным наручем. Сталь разила точно, затрещала кость, перерубленные мышцы начали резко сокращаться. Огр заревел и потерял ориентацию, отклоняясь от намеченной цели и врезаясь рогатой башкой в каменную стену. За миг до этого я спрыгнул с его туши и теперь смотрел на пыль, поднявшуюся в воздух. Отряд тем временем не стоял на месте, сдерживая порождение, которые все в большем объеме прорывались через магию жрицы. В одиночку эльфийка не могла создать такое же могучее ограждение, как делала совместно с Хартом. Если тварь повержена, отрубить голову, думал я про агра, и на помощь своим. Если встанет, надо добивать, надо. Движение за пылевым облаком я заметил почти сразу, отчего мысленно выругался. Огр был жив. Однорукий гигант, чья голова истекала скверной, поднялся на колени и замотал рогатой башкой, разбрызгивая слюни и слизь. Его морда корчила самые разные гримасы, преобладающими среди которых были боль и ярость. Нужно пользоваться моментом. Бросившись вперед, занес меч, попутно подбадривая себя боевым кличем, который все равно был почти неслышим в окружающих звуках. Чудовище повернуло ко мне голову, обнажив огромные острые треугольные зубы. Розоватые нижние веки его глаз оттягивались вниз слезящимися от боли впадинами. В зрачках агра вспыхнула решимость зверя, распознавшего поживу. В воздухе повисло осознание того, что один из нас сейчас окажется хищником, а другой – добычей. Тварь проворно развернулась ко мне всем телом, а потом прикрылась раненой полуотрубленной рукой, заодно подняв вторую, уже для атаки, да так, что хрустнули суставы. Но порождение не знало, что у меня есть козырь. Кровь выстрелила вперед, словно тонкая игла, метя ему в глаз. Промах. Игла попала в нос, но монстр болезненно взревел, не понимая, что произошло. Тут же выставив перед собой щит, я протаранил его с такой силой и энергией, что огромная туша попятилась и опрокинулась навзничь. Моментально, не теряя времени, отбросил щит и сформировал из крови еще один клинок, зазубренный, острый, чудовищно опасный, предназначенный не для рубки или дуэли, а нужный лишь для свежевания туш. Огр успел напитать себя энергией, но распределил ее по всей шкуре, в то время как я сосредоточил ее лишь на острие клинков, которые вонзил ему прямо в грудь. Скверно брызнула во все стороны, окропив меня красным, а тварь завопила, махнув единственной верхней конечностью. Благо, не прицельно, так что удалось своевременно пригнуться. Свой стальной меч я вытащил, а кровавый просто растянул, отчего сейчас заставил свою кровь внутри его туши потечь вперед, глубже и дальше, стать острой и твердой, как кусок металла, а через миг закрутил миксер. Поток скверны, куски мяса и мелкая стружка костей разлетелись во все стороны. Огр завизжал, словно был не гигантской машиной смерти, а потерявшимся щенком. Ахахаха, смеялся я, широко открытыми глазами наблюдая за происходящим. Какая же мощь! Толчок в спину оказался внезапным и неожиданным. То был горлок, который тут же вонзил мне в бок свой короткий меч, вызывая невольный крик. Изогнувшись, полоснул порождение по морде, отчего оно разжало руки и упало на каменный пол, быстро и целеустремленно начиная ползти в сторону, желая то ли скрыться во тьме, то ли подобрать выроненный клинок. Злобно рыкнув, бросился в погоню, обрушивая сапог ему на хребет. Переполненный энергией удар прижал Гарлока к земле, а в руке уже сформировалось кровавое копье, наконечник которого пришпилил тварь к полу, будто бабочку. Ладонь опустилась на раненый бок. Я сразу же приказал крови не вытекать, а потом интуитивно начал самолечение, таким же образом, как раньше исцелял свои ссадины и синяки. Правда, без затрат энергии, которой хоть и оставалась половина, но уверен, она еще пригодится. Сейчас же, если не хочу сдохнуть, нужно сосредоточиться не на лечении, а на выживании. Может, уйти вскрыт? Бросил я взгляд на отряд, который вовсю рубился с тварями. А смысл? Если они проиграют, то это меня не спасет, верно? Если гончие падут, то меня все равно найдут. Куда я денусь в полной и абсолютной темноте? Даже если среди порождений не будет никого, кто сумеет пересилить мой не самый выдающийся навык, увы, факт, то куда я пойду? Дорогу назад помню, но мы много бродили, и я не уверен, что сумею в точности пройти по своим же следам. А если и сумею, то как буду делать это вслепую? Эту тьму не берет даже энергия, нужен хоть какой-то источник света. В следующий миг лишь реакция и какое-то гребаное чудо спасли меня от броска короткой пики, пролетевшей мимо. Оружие было переполнено энергией и вонзилось в стену, закачавшись там, словно разжатая пружина. Обернувшись, увидел массивного генлока, на которого, видимо, сковали какие-то отдельные, нетиповые доспехи, ибо ширина его едва ли не равнялась высоте. У него не было щита, зато за спиной имелось нечто вроде широкого колчана, в котором вместо стрел торчали еще 5 пик. Рванув к нему ближе, сформировал из крови хлыст, которым атаковал с 10 метров, но тварь лишь прикрыла лицо и приняла удар на тяжелые латы. Вторая рука генлока уже завладела массивной булавой, которой тварь весьма умело взмахнула, заставив меня остановиться и сдать назад. Невольно пожалел, что отбросил щит где-то возле туши агра, но возвращаться не вариант. Что делать? Драться. Хорошо еще, что опыт боев против булавы у меня был. Кто бы знал, что это один из самых популярных видов оружия этого времени. Потому что мечом надо долго учиться работать, а булавой пары недель обучения хватит. Потому что булава, в отличие от меча, бьет так, что пробивает щиты и доспехи. Потому что булаву нельзя парировать. Потому что булаву может сделать любой маломальский умелый кузнец. Проще нее лишь дубина. Такие вот дела. Генлок уверенно махнул смертоносным орудием, но тут на руку пришелся один из немногих минусов этого оружия. Тяжесть и однообразная атака. Да, булава – это опасно, но ею нельзя совершить какой-то хитрый выпад, все ее удары абсолютно одинаковы, поэтому, зная наперед, как поведет себя противник, начинаешь понимать, что нужно сделать, чтобы победить. Долгих танцев не было, уже на третьем замахе генлока я подцепил его ногу кровавой плетью, после чего молниеносно сблизился и вонзил меч в щель его доспехов. От быстрого движения я глухо охнул, ощутив боль в боку от ранее пропущенного удара, однако не растерялся и, не вынимая меча, быстро наступил сапогом на булаву порождения, чтобы не было риска пропустить его внезапную атаку. Второй рукой сформировал еще один клинок из крови, который вонзил твари прямо в морду, совершая контрольный. Фу-ух, утерев пот пятерней, коротко огляделся, одновременно вытаскивая свой меч и пытаясь прийти в себя. Слишком много потрачено сил, рана, усталость, нужно перевести дух. Прямо на моих глазах бедолагу Джултона, который, судя по виду, просадил слишком много энергии, принимая на себя Таранагра, окружили порождение, атакуя со всех сторон, пока здоровяк лишь тяжело отмахивался, не в силах попасть по вертким противникам. Вот ему вонзили щербатый меч в область шеи, заставляя упасть на колени, выронив топор, а потом проткнули сразу 2 копьями. Однако Хасинт каким-то непостижимым образом умудрился подняться на ноги. Кровь лилась у него из губ, как вино из бутылки, пропитывая льняную бороду. Глаза мужика затуманились, но лицо по-прежнему было искажено яростью. Он схватил ближайшего копьеносца и заключил в смертоносные объятия, сжимая так, что у твари треснул позвоночник. К сожалению, это стало его последним успехом. Гиганта зарубили, вот ублюдки, и я даже помочь не мог. Надо немного отдышаться, а то вместо одного трупа будет 2. Хотя, уйдя вскрыт, легким бегом, едва заметно морщись от раны в боку, которая уже закрылась и худо-бедно начала зарастать, направился вперед. Группа порождений разделилась. 2 направились ударить в спину сражающимся гончим, а 1 повернул к Элиссе, продолжавший испуганно стоять возле мулов. Я прямо-таки увидел довольный оскал этого горлока, когда он посмотрел на дрожащий в ее руках меч. Лицо твари собралось в безумную ухмылку, как будто кожа была лишь обернута вокруг скользких костей, а не соединялась с ними. Порождение прямо на бегу начало издавать хрюкающие звуки, то ли смеха, то ли предвкушения. Еще бы, легкая цель. В блестящих черных глазках загорелась жажда крови. Выбор без выбора. Оставлять девчонку на смерть, несмотря на наши не самые идеальные отношения, мне попросту не хотелось. Бросившись за горлоком, я вбил клинок ему в спину, насквозь пробивая легкую кольчугу. «Аррргх!» – захрипела тварь, падая на колени и бессмысленно продолжая пялиться на Элиссу. Вторым ударом я отрубил ему голову, создав едва заметный фонтанчик скверны, брызнувший из шеи. Девушка лишь испуганно открыла рот, но тут же закрыла его обратно. Она была бледной как снег, но разум продолжал обитать в ее глазах. Мулов охватила паника, они начали биться и рваться кто куда. «Присмотри за зверьем!» — крикнул я Элиссе, а потом, не глядя на нее, бросился к своим, на ходу вновь растворяясь в тенях. Среди охотников царила суматоха. Роксмар плясал со своей кривой саблей, вырезая визжащую волну порождений. Лорд Суртан напирал, прикрываясь щитом, разил в шее, мордой туловища. Жрица в одиночку уничтожила еще одного эгра, сумев заморозить его тело потоком ледяной вьюги, а потом разбила голову эффектным броском каменной глыбы. Сильна, с легким довольством подумал я, хотя она волшебница. Впрочем, мои подвиги на фоне остальных если не меркнут, то идут где-то на уровне сойдет для новичка. Хрипло рассмеявшись, вышел из скрыта прямо позади генлока лучника, точным ударом срубая ему голову. Ублюдок напитывал энергией стрелы, но совсем не заботился о своей защите. Не давая кому-то обратить на себя внимание, тут же снова ушел в невидимость и бросился в сторону, где Аркуин и сошлась в магическом бою с двумя эмиссарами. Первый атаковал ее стандартной волшебной стрелой, а второй окутался тьмой, формируя какое-то красное плетение, которое через миг расцвело на всем теле эльфийки, отчего защитная сфера, окружающая ее, пошла рябью. Жрица будто бы одномоментно разучилась колдовать. В следующий миг Аркуин достала свой длинный меч, которым отразила удар очередного генлока, а потом, словно вихрь, закрутила им вокруг, шинкуя противника на куски. В стороны полетели руки, а потом и другие части его тела. Вот только в девушку уже летел огненный шар, запущенный эмиссаром. Попадание было четким, но ее спас барьер. Частично спас, ибо опять исчез, отчего огонь перекинулся на тело эльфийки. Твою же мать, не знаю, что это, но какая-то чертовщина точно заставляет ее магию работать с перебоями. Наконец, подбежав к комиссару, который поддерживал какое-то проклятие, мешающее эльфийке колдовать, молниеносно ударил его со спины, вонзая клинок ровно в затылок. Поддержка вредоносных чар пропала, но Аркуины, мои глаза расширились, глядя на то, как обгоревшая жрица взлетела в воздух, а потом тяжелая аура упала на весь зал. Аура смерти, словно каждый из нас оказался в старом некрополисе. Ближайшие к ней трупы обратились пылью, а к эльфийке полетели маленькие серые сферы, вливающиеся в обожженное тело и исцеляющие ее. Засмотревшись, едва не получил в лицо волшебную стрелу от второго эмиссара, но сумел таки увернуться, а потом в него прилетела мощная молния, испепелив на месте. Аркуина кивнула мне, но тут же развернулась, атакуя новую волну порождений. «Держаться!» — крикнул Атилард. «Держаться!» Копье, которое угодило ему в рот, не прилетело, а словно возникло само по себе, проткнув его голову как вертел. Атилард упал навзничь, пригвожденный к остальным влажным от крови фигурам, которые едва были видны с моего угла. Еще одна жертва. Гончие несут слишком много потерь. Один из мулов загорелся. Золотой свет разлился по дышащей злобой темноте. «Элисса!» — взвыл Харт так, что его было слышно всем вокруг. Твари обошли нас сзади, их лучники начали обстрел огненными стрелами, нацелившись на весь отряд. Я моментально ушел вскрыт, а потом оглянулся, не зная, куда бежать. Смерть царила везде. Тихо зашипев, приложил ладонь к боку. Рана все еще беспокоила меня, а запасы сил истощались. Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профили. Бичина 10.4, глава 12. С трудом парировав атаку альфы, я отлетел назад. Отдача едва не заставила зашипеть от боли в ладони, а запястье неприятно заныло, словно намекая, что вряд ли переживет еще один подобный удар. Сука, рано мне еще с такими титанами сражаться. Это элита порождений, а я, увы, пока на элиту не тяну. Даже сейчас умудряюсь выжить лишь благодаря крови, атаку которой регулярно совмещаю с ударами успевшего покрыться сколами клинка. Дрянная сталь, чтоб ее, а ведь говорили, что выдержит что угодно. К Альфе на помощь подоспели еще трое тварей, отчего пришлось уйти вскрыт. Если рядовые порождения на подобный трюк гневно завизжали и заозирались, то вожак уверенно смотрел прямо на меня, а потом гортанно крикнул, ткнув пальцем: «Дерьмо, пора валить». Быстрыми перебежками, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой, я бросился к своим, которые уничтожали очередную волну порождений, что атаковали со всех сторон. Благо, что хотя бы лучников, которые стреляли со спины, уничтожил Харт, успевший восстановить немного маны за счет выпитого зелья. В данный момент старик уверенно стоял на ногах, удерживая Элиссу за руку, и отступал куда-то в сторону. Отряд между тем понемногу сдавал. Хоть в бою один на один гончие не уступали рядовым тварям, а серые даже превосходили, причем солидно так, но ключевую роль играла численность. Ни тактика, ни взаимопомощь, ни хитрости или уловки не могли взять верх там, где враг превосходит числом настолько. Даже слона может сожрать достаточно большая стая муравьев. Я видел Дюрса, который, скорчившись и стиснув зубы, пытался вытащить копье из бедра. Видел Итахаса, который баюкал отрубленную руку, сидя на жестком каменном полу и безмолвно истекая кровью. Из-за поворота вальяжно вышел еще один обр, разбрасывая сородичей по сторонам, как соломенных кукол. Он даже не брал разгон, вместо этого будто бы оскалился, а потом двинулся в сторону мулов, выдыхая из зубастой пасти потоки пара, слюны и скверны. Едва он приблизился, животные беспорядочно бросились в рассыпную, как если бы между ними бросили что-то тяжелое с большой высоты. С противоположного ответвления коридора высыпала новая стайка порождений, которые бросились на живность, вонзая в них топоры, мечи или сразу зубы. Я видел, как мулы с рваными ранами пытались бежать, перебирали копытами, пытаясь удержать вес под напором навалившихся сверху тварей, но все было бессмысленно. Их истребляли, а потом пожирали, даже не дожидаясь, когда затихнет агония. «Эту битву мы проиграли», — выкрикнул старый волшебник. Его борода была забрызгана капельками крови, маленькими рубинами, запутавшимися в грубых силках. Харт окружил их с Алиссой барьером, который переливался ярким сиянием на фоне сгустившейся тьмы. В линию надрывался Лорс. Да осталась ли она еще, эта линия? Атаковав сзади, я убил лучника, который издавал звуки, похожие на хихиканье, нацелив стрелу в голову раненого Дюрса. Не думаю, что это сильно поможет парню, но он хотя бы проживет лишнюю минуту. Вот только гадкое порождение умудрилось отомстить. Меч окончательно развалился, оставляя меня с голыми руками. Ну как голыми? Был кинжал, и была кровь. Наклонившись, вытащил из-за пазухи порождения еще один грубой выделки нож, отчего стал капельку опаснее. Лишь бок отдавал ноющей болью, хотя регенерация понемногу работала. Я чувствовал, что болит не так сильно, как несколькими минутами ранее. Хороший знак. Тем временем Харт несколькими прицельными атаками уничтожил тварей, которые перебили мулов, а жрица воссоздала барьер, позволивший бойцам передохнуть. Я успел прыгнуть за него в последний миг. Кажется, эльфийка специально ждала меня. Или нет, спрошу, если выживу. Внутри мы быстро перебили несколько оставшихся порождений, но они обступили нас вокруг. Твари неистово бросались на сияющий заслон, бились об него тут и там. Мы же между тем дали отдых уставшим рукам и телам. Все видели, что передышка временная и очень короткая, но нужно использовать любую доступную мелочь. Черные глаза Аркуины мрачно мерцали под тонкими бровями. Светловолосая девушка напряженно проводила ману, удерживая барьер. Мне казалось, что когда он треснет и обрушится, она свалится на колени без капли сил. Стремясь предотвратить это, подбежал к ней ближе. «Где Лириум?» — громко спросил я у группы, повернувшись лицом к Харту, затем Лорсу и лишь потом к капитану. «В сумке Атиларда», — ответил единственный оставшийся сержант. Он тяжело дышал, на лбу активно билась толстая вена. Подойдя к мертвому стражу, вздохнул и прикрыл его глаза. «Этого человека я уважал, он был этого достоин». Оглядев его снаряжение, забрал среднего размера клинок, украшенный орлом на горде. Меч создавал ощущение весьма качественного оружия, который не стыдно носить какому банну. Безусловно, Эрл или Тейрн могли бы отыскать что-то получше, но все же, отстегнув еще и его ножны, бодро пристроил их себе на пояс, а потом снял с него сумку, в которую зарылся. Там были кое-какие личные вещи, карты местности, немного бумаги и перо с чернилами, мешочек монет, небольшой запас еды, а также припарки и зелья. Вот оно, припарки, кроме одной, тут же бросил Лорсу, который рефлекторно дернулся было отскочить, но потом, поняв суть, прищурился, глядя на меня, но тут же быстро принялся перекидывать лечебные бинты раненым. Я же приложил одну к уже вроде как зажившему боку, в качестве профилактики, а потом, достав лириумное зелье, замер позади Аркуэны, которая продолжала держать защиту, на которую то и дело бросались порождения, чьи клинки активно высекали из него искры. Некоторые били и руками, но оказалось, что модификация жрицы еще и обжигала, отчего визгов становилось больше, а грубая кожа твари вздувалась волдырями. Люди смотрели на все происходящее не с испугом или ужасом, а скорее с каким-то безвольным оцепенением. Порождения, уродливые, яростные, желающие крови и смерти, в потертых и старых доспехах. Они, сам голод, они, сам ужас, существа, которыми правила ненависть ко всему живому. Шаркающие шаги за спиной, то был Харт, который устало подошел ближе и вытянул посох в сторону барьера. За ним создалась высокая стена пламени, жар которого охватил ближайших тварей и заставил их сдать назад. Яркий свет глубоко прорезал тьму. Порождения метались, вопили и горели, а потом кто-то из них запустил в барьер магический луч. Следом за ним второй, а далее защита начала терять стабильность, колебаться, расцветать помехами. Стена пламени и вовсе потухла почти сразу. Рассеивание магии, буркнул Харт, комментируя происходящее. Не прошло и нескольких секунд, как в нашу сторону, за барьер, шагнуло первое порождение, размахивая ржавым мечом. Аркуин устало опустила руки, пошатываясь на длинных ногах. Аккуратно подхватил ее, показывая зелье. Вовремя, одна сложно кивнула жрица, опрокидывая бутылек в себя. Вся группа тем временем ощетинилась оружием, готовясь к новому раунду. Даже Элисса подняла бельчонка, а потом... Харт засветился чужими, грязно-серыми чарами, которые каким-то образом проникли сквозь его индивидуальную защиту, заставив старика захрипеть, а затем упасть, покрываясь пятом. «Выжигание маны!» — крикнула Аркуэны. «Храмовники!» — удивленно спросил я, прикрывая ее. «Заклинание школы духа!» — ответила жрица. «Кто-то из эмиссаров весьма силен. Все больше и больше тварей подходило ближе к группе, поигрывая оружием. Порождения щелкали пастями, корчили рожи, высовывали гнилые языки. Тут прямо рядом со мной будто бы задрожал воздух, а потом сместился в сторону, ближе к упавшему старику, которого сейчас теребила Элисса. «Что это было, крикун?» — заорал я, спустя мгновение осознав, кого именно видел, а потом, чтобы хоть как-то его обозначить, атаковал кровавым хлыстом, попадая прямо по спине твари, которая пронзительно завизжала, моментально выпадая из скрыта. Правда, довольно неудачно, чуть ли не впритык к Харту и Элиссе. Однако, неожиданно для меня и, наверное, всех остальных, девушка уверенно махнула мечом. Ее клинок и движение руки превратились в единое целое. Острие угодило мерзкому уроду прямо в горло. Крикун резко замолк, его когтистые пальцы метнулись к шее, но было поздно. Оттуда уже толчками вырывалась смрадная вонючая кровь. «Черт!» — осознал я. «Она же обычный человек, не страж, а вся в крови порождений. Еще и Харт тоже. И Аркуэны, и весь отряд, они же заразятся. Поздно думать, не так ли, Зеркирт, если повезет выжить в бою, тогда можно будет об этом поразмышлять. Магия крови, воскликнул кто-то из гончих, ткнув в меня пальцем. Нет, просто выученный трюк, пожал я плечами. Хотел еще добавить пару заготовленных объяснений, но Элисса прервала мои мысли. От вони и крови крикуна ее вырвало. Благо хоть не на Харта, который, похоже, потерял сознание. И то хорошо. Кстати, об этом. От магии духа можно защититься? Спросил я у Аркуэны. Антимагический барьер, подтвердила она. Можешь не прикрывать меня, уже наложила. Хмыкнул, но прикрывать остался. Все равно сейчас в бой вступать. Перехватив чужой, несколько непривычный меч, пригнулся, наметив глазами жертву. Низкорослый генлок, который бочком подбирался к Кастану, думая, что его не видно. И ведь даже без скрытности действует. Гад, хмыкнул и уже собрался было сделать к нему рывок, как что-то ударило меня в плечо, да так мощно, что отбросило на несколько метров. Ха-ха, рука, казалось, всмятку. Из последних сил поднялся на четвереньки, уже слыша крики и звуки битвы. Началось. Меня повело, темнота закружилась, пытаясь, как жидкость, отыскать в потоке света трещинки, чтобы просочиться в них. Чья-то угловатая тень накрыла меня со спины. И тогда я с неотвратимой отчетливостью понял. Человек отказывается признавать собственную смерть. Она приходит неминуемо и безоговорочно, как незваный чужеземец. Поморщившись от острого жжения, постарался сосредоточиться на себе. Подняться не получается, да и не успевал я. Враг, судя по всему, гораздо проворнее. А что там, кстати, сраный? Я не успел это оценить. Тень застыла и не шевелилась. С трудом сосредоточив на ней свой взгляд, понял, что предо мной стоял еще один крикун, но его успела поразить жрица, попав параличом. Повезло, я ведь реально мог откинуться. Посмотрев на плечо, куда получил рану, заметил, что это был удар топора. Броня смягчила его, но не слишком сильно, лезвие пробило кожу и мышцы до самой кости, оставив на ней небольшую насечку. Я видел ее, видел кость. Боль, адреналин, кровь, энергия. Все течет внутри. С трудом поднявшись на ноги, увидел ненависть в глазах крикуна. Хмыкнув и сосредоточившись, левой, здоровой, рукой вытащил нож порождения, который ранее затрофиил с лучника, и всадил крикуну в глаз, на всю глубину. Осознанное выражение пропало из взора твари, теперь передо мной стоял мертвец. Слабый толчок заставил его упасть, словно куклу. Я тут же направил на рану всю свою энергию с одним единственным желанием – лечить. К ней же добавил силу крови, а сам, содрав припарку с почти исцеленного бока, налепил выше. Там еще должны быть остатки целебной мощи эльфийского корня. Кстати, о последнем. Вытащив из кармана один такой, закинул себе в рот, начиная жевать. Даже такая мелочь подстегнет восстановление. Между тем отряд таял на глазах. Почти все рядовые гончие в той или иной степени получили раны и валялись окровавленными кусками мяса. Серые стражи еще сопротивлялись и даже убили одного альфу. Лично лорд Суртан сразил ту тварь, которая оказалась мне не по зубам. Однако даже ему это далось нелегко. Капитан дышал как загнанная лошадь и старался бить экономно. Не больше одного-двух ударов на порождение, желая хоть таким образом немного сберечь силы. Аркуэны, заметив, что я успешно справился с проблемой и жив, вновь сосредоточилась на враге, ведь ее мана была частично восполнена зельем. Сейчас эльфийка запускала цепные молнии, действуя ограниченно и стараясь не зацепить союзников. Вот только, заметив очередного агра, порезала себе руку. Магия крови. Впервые вижу, как ее применяет кто-то другой, кто-то со стороны. Жрица направила обе окровавленные ладони на огромное порождение, а потом сделала ими жест, будто сворачивает голову курицы. Однако огр не умер, а затряс головой и жалобно завыл. Через мгновение он обрушил свою огромную дубину на собственных союзников, лишая жизни за раз сразу десятки более мелких порождений. Вот оно что, контроль, так называемая кровавая марионетка. Жаль, что продлилось все недолго. Тот же эмиссар, который сразил Харта, развеял подчинение Сагра, и тот, яростно взревев, бросился вперед, на наш отряд. Так и знал, сука, так и знал. Зло бурчал я, а потом, оглянувшись, бросился к своему новому мечу, схватив его левой рукой, а потом, к лежащему возле стены старику, над которым хлопотала Элисса. Раненое плечо разрывалось болью, но я сжимал зубы и старался его игнорировать. Если выживу, Аркуина вылечит. Если нет, хе-хе, хреново будет, если погибнет сама жрица. Тогда остается надеяться лишь на свою регенерацию, но и она имеет пределы. Я больше рассчитываю на кровь. Мотнув головой, сосредоточился на цели. Волшебник не был ранен, во всяком случае, внешне, но активно потел и стонал, будто бы испытывал страшную боль. Вполне возможно, что так и есть, ведь я абсолютно не ведал, что это за зверь такой, выжигание маны. Может, у него все кишки сейчас сгорели? В любом случае, добавив чуть больше энергии в глаза, я оглядел пятачок пространства вокруг, одновременно прикидывая остатки резерва. Пятая часть. Дерьмо. Пятая, сука, часть. Все потрачено. И до сих пор тратится на регенерацию. Еще в ногах ощущалась слабость от ранения и, видимо, кровопотери. Так-то, уже вторая травма. Плюс я воевал при помощи своей крови, которую далеко не в полном объеме засасывал обратно. Вот и итог. Вздохнув, присел возле колдуна и зарылся в сумку. Не думаю, что припарка поможет, торопливо пробормотала Элисса. «Аллериумное зелье?» Слабо искривил я губы в подобии улыбки. «Он уже пил одно недавно», — ответила она, но не помешало мне разжать старику губы и начать заливать в него новое снадобье. Услышав позади шум, я коротко оглянулся, но то были гончие, сумевшие отбить волну порождения и теперь торопливо отступающие назад. Кто-то грязно ругался, баюкая раны, иные прикладывали к ним припарки или отряхивали оружие. Другие поправляли броню или жадно хлестали воду из фляжек. Некоторые обливали ею себе голову. Красивее всех был Нида. Хасин вздюжил удар Агра, которым тот отбросил его, и теперь мог похвастаться выбитым глазом и огромной рваной раной на правой стороне лица. Кажется, на одном Агре его неудачи не закончились. Словил на излете удар чьего-то топора, а потом, судя по виду, сожрал какую-то алхимию, которая позволила не окочуриться от боли и даже не лишиться сознания. Наверное, еще и энергию активно использует. Бледная Элисса вытянулась, задрожала и затряслась. Казалось, она находилась на грани обморока. «Где жрица?» Оглянулся я, оглядывая группу. «Нет, я слышал шум схватки, но не видел ее из-за спин собравшихся людей. А создатель?» Прошипел Нарсиан, указав на Харта. «Поднимите уже его. Я ему лириума споил». Я еще раз коротко осмотрел колдуна, который вроде как перестал дергаться. «Не знаю, можно ли после этого выжигания маны так делать?» «В жопу!» – буркнул Роксмар, одной рукой вытягивая старика, как лопату из земли. Волшебник повис, словно половая тряпка. «Давайте, мальчики!» «Живо, живо!» – приговаривал потряхивающийся Лорс. «Что у него с лицом?» – едва ли не прошептала Элисса, рассматривая Нида. «Поцарапался!» – ехидно фыркнул Гешрен. «А где жрица?» – еще раз повторил я, продолжив высматривать эльфийку. «Надо вернуться. Она нагонит нас, Зир», — схватил мое здоровое плечо Равар. Парень был в крови, но вроде сохранил все части тела, хоть и постоянно нервно вздрагивал от каждого шороха. «Кончайте тупые вопросы. Быстро валим отсюда», — постановил Суртан, ткнув пальцем в сторону. Поднявшись на ноги, Элисса тут же стала заваливаться, но ее подхватил Латшиль, прижимая к груди, прямо к окровавленной кольчуге. «Через плечо перекинь», — жестами показал я. «Если, конечно», — поморщился, — «повезло не словить рану». «Разберусь», — грубо буркнул эрловский сынок, не меняя положение девушки. Дальше группа бросилась в один из проходов. Гешрен схватил факел и освещал им пространство, позволяя худо-бедно ориентироваться в проходах. Меня дернуло было проигнорировать приказ капитана и броситься к Аркуэне, но чем я ей помогу? Я ранен. Даже вшивого горлока один на один не факт, что прикончу. Нет уж, надо лечиться и экономить энергию. «Харт», — прохрипела Элисса, — «не бросайте его». Но на слова девчонки никто не обращал никакого внимания, тем более что мага уже и так тащили за собой. Кучка выживших, не больше полутора десятка человек, лихорадочно мчалась по очередным туннелям, причем даже не зная куда. Чутье стража показывало, что мы отдаляемся от порождений, но отдаляемся ли на самом деле? Не идем ли прямо в их логово, или в какую-то засаду? «Схвати меня за шею», — услышал я слова Лота, который сказал их Элиссе. «Давай, девочка». Порывисто дыша, он начал говорить ей, что волшебник жив, но без сознания, и больше они ничего не знают. «Повезло тебе остаться целой и почти невредимой», — улыбнулся Латшиль. «Я видел, как в тебя бросали копья, но, видимо, промахнулись». «Очевидно, что промахнулись», — мысленно дополнил я, ощутив, как ранее подавленная паника, полностью ушедшая во время боя, снова начала отвоевывать позиции. Потому что я вновь начал думать, опять принялся прикидывать варианты и способы выживания, и мне они не нравились. «Выжило не так уж и мало», — продолжил утешать брюнетку Лот. «Я, ты, капитан, Лорс». Он перечислял людей, но я видел, что Элисса его не слушала, а потерянно смотрела вперед. Смотрела, но ничего не видела. «Похоже на шок, сердце у меня. Смотрит, смотрит, а ничего не видит». Промелькнули в голове непрошенные мысли. Оглянувшись, я оглядел зал, который мы оставили позади. Там все еще полыхали отсветы огня, что позволяло видеть горы трупов как порождений, так и наших людей и мулов. «Жалко.